Мне здаецца, выбраць праваславе ці каталіцызм, ці яшчэ якую-небудзь рэлігію можна толькі ў такім ужо ўзросце, калі табе, можа, 30 год, 40. Я нават толькі цяпер магу зразумець, куды бы я хацела. Калі чалавек малы, мы ж не трэба яму навязваць яшчэ. Он сам павінен выбраць. Неважна, какой там вераисповедание чалавек, в первую очередь, а он чалавек. А если будет направленность религиозная, то есть христианская, к примеру, а где-то будет рядом существовать иудаизм или еще какая-нибудь вероисповедание, это значит будет направлено на какую-то распри, на какую-то недоброжелательность к человеку. Я считаю вот в этом плане так. Конечно, за ничего плохого она не учит. Ну, заповеди хорошие. Не укради, не пей, не хулигань. Чем плохо? Люби ближнего. Ну, получается, у них будут там разногласия, как бы у них там религия учит одному, получается, что все создал Бог. А в школе преподают, что эволюция была. Как я недавно только был учеником, скажем так, то я бы, наверное, не выдержал бы сейчас ту программу, которая сейчас идет, когда на класс меньше урезали, и еще один предмет сверху учить. Это как бы, это, как сказать, философский круг. Взор человека расширяют, в общем, в вузах вводят. Почему бы в средних и в школах тоже было бы неплохо, я считаю. Да, обязательно. Потому что религия никогда не учила плохому. Вот как сейчас уже, вот нет, мы очень потеряли много. И вот, и потому что мы перестали изучать даже тот самый закон Божий. Надо его изучать. Надо там не учат не убивать, не воровать, как сейчас у нас все это происходит. На мою думку треба. Потому что религия меняет взгляды человека на мир. И будет, я считаю, что те люди, которые будут изучать религию, будет меньше всяких правонарушений и проблем в обществе. Все зависит от качества преподавания всех же предметов, истории, религии. Мы просто, помимо школы, в школе у нас религии не было, но мы ходили в костел на девятовке, воскресная как бы школа, много лет. Поэтому она немножко поменяла наше отношение к миру и вот чем-то, может, в жизни даже помогает. Поэтому мы тоже согласны, что надо религию вводить. Но мне все-таки кажется, что это решать надо родителям детей. Есть же атеисты тоже.